Глава 21. Через час после заключения сделки небоскреб корпорации Asian Pharmaceutic. Тяо ликовала, как девчонка, мечту которой исполнили родители и купили на день рождения щенка. Соглашение по слиянию корпорации «Дело последних лет отца» доведено до конца и подписано. И эмоции были одурманивающими. Во многом еще и потому, что Тяо сыграла по-крупному, сделала высокую ставку «Все или ничего», и эта ставка сыграла, выдав джекпот. Оставила она на господина Юна. Они вернулись на крышу Asian Pharmaceutic и снова разместились за тем самым столиком. Господин Юн готовился поставить подпись на еще одном не менее важном документе на передаче «Тяо прав единоличного владения и управления активами Asian Pharmaceutic». Правда, Юн не спешил подписывать документ. Сначала внимательно прочитал, потом ловко отодрал приклеенные усы и положил их вместе с ручкой поверх бумаги. «Зачем такие были сложности?» — сухо спросил он. «Ты ведь просто могла попросить у меня код. Полагаю, что мы бы обязательно договорились». Тяо задумалась, стоит ли посвящать Юна в тонкости операции. Но сразу после сделки, по слиянию корпорации, Юн выдвинул требования. С ним необходимо быть честным и отвечать на вопросы. И она призналась, сказала ему все как есть. «Затем, что я была уверена, что у вас потеря памяти. Все на это указывало». «Ты следила за мной последнее время?» — уточнил Юн. «Да», — Тяна кивнула. «Операция началась с того момента, как стало понятно, что в бизнес Гонконга придут люди из Пекина». Юн задумался. Тяо полагала, что следом у нее появятся новые вопросы, но он промолчал. По выражению лица было видно, что ему и так все понятно, и разъяснение совершенно ни к чему. «Как я могу вас отблагодарить?» — спросила она. А еще Тяо окончательно убедилась, что после потрясений, случившихся в жизни господина Юна, он очень сильно изменился в характере. По сути, это был совершенно другой человек, и если бы Тяо не следила за ним, то да, пожалуй, она сама бы могла поверить, что с ней разговаривает не господин Юн, а отец. Настолько выразительными были перемены этого человека за последние несколько недель, и настолько он стал волевым и последовательным в принятии решения. Первой благодарностью от Тяо стало восстановление Юна в социальном рейтинге. Смерть была списана на системный сбой, а рейтинг господина Юна был целиком и полностью восстановлен в прежних значениях. Благо, у Тяо имелись собственные связи там, где нужно. Казалось ей недостаточным, поэтому она и задала ему свой вопрос. И он тщательно обдумал свой возможный ответ, затем попросил звонок. Телефон ему тотчас принесли, он набрал номер, поднес динамик к уху и несколько минут разговаривал с какой-то женщиной. Тяо услышала женские нотки в голосе, доносящиеся из динамика. Настолько она смогла понять, речь шла об открытии некого счета для операции в валюте по части конвертации. Закончив короткий разговор, господин Юн ткнул на сумму, указанную в договоре, ожидающем подписи. Юридический департамент настоял, что договор не должен иметь форму дарственной, и в договоре передачи Тяо полномочий значились крупная сумма в американских долларах. Формальная стоимость акции Asian Pharmaceutic, пусть и кратно заниженная. «Попрошу, чтобы деньги поступили на указанный мной счет банка-корреспондента», — сказал Юн. «Ровно через 72 часа деньги поступят на конечный счет». «Хорошо, господин Юн, после предоставления необходимой информации о счете». Тяо не успел договорить. Пиликнул ее мобильник. «Вся необходимая информация предоставлена», — заверил Юн. Примерно через полчаса они подписали договор, возражений от юристов не последовало никаких. Большую часть получаса заняла проверка счета и фирмы, которой этот счет принадлежал. Фирма была зарегистрирована в стороннем государстве. Таким образом, в финансовом плане шах ничего не значил для Тяо и не нес опасности потери активов. Ну а то, что будет делать с деньгами господин Юн, это уже его личное дело. На все у него теперь есть 72 часа. Юн поставил подпись, подвинул бумаги Тяо. «Еще. Мне ненадолго нужен ваш вертолет и охрана. Буду благодарен. Дадите?»